36 глава «У старейшин». Джуин вел гостей по агирскому городку, и Рант видел, как Лойла все больше и больше одолевает тревога. Напряженные, стоящие торчком уши, одеревенялая спина, глаза его округлялись все больше с каждым разом, как он ловил на себе взгляды других агир, особенно женщин и девушек, причем казалось, что почти все они обращают на него внимание. Вид у Лойла был такой, будто идет он на собственную казнь. Бородатый агир указал на широкие ступени, ведущие вниз, внутрь поросшего травой кургана, который был намного больше всех прочих. Вообще говоря, это был целый холм почти у самого подножия одного из великих древ. — Почему бы тебе, Лойл, не подождать здесь? — сказал Ранд. — Старейшины, — начал было Джуин. — Скорее всего, просто хотят увидеть остальных, — договорил за него Ранд. — Почему им не оставить его в покое? — обронил Мэтт. Лойл энергично закивал. «Да, — Да-да, я думаю... За ним наблюдало немало женщин-агир, от беловолосых бабушек до дочек возраста Эрит. Стоя неподалеку небольшой группкой, они переговаривались между собой, но все не сводили глаз с него. Уши Лойла подрагивали, но он посмотрел на широкую дверь, к которой вели каменные ступени, и вновь кивнул. — Да, я посижу здесь и почитаю. — Вот именно. Почитаю. Пошарив в кармане куртки, он вытащил книгу, устроился на бугорке подле ступеней и вперил взор в страницу. Книга в его ладонях казалась совсем маленькой. — Я буду просто сидеть тут и читать, пока вы не выйдете. Уши у него поддергивались, будто он чувствовал на себе женские взгляды. Джуин покачал головой, потом пожал плечами и повел рукой, опять указывая на ступени. «Прошу вас, старейшины ждут». Громадная без окон комната внутри кургана была в самый раз подрост агир. С потолком из толстых балок более чем в 4 спанах вверху, а своими размерами скорее подходила под зал какого-нибудь дворца. Комната, правда, казалась немного меньше из-за 7 агир, восседавших на возвышении прямо напротив двери, но у Ранда возникло ощущение, что он находится в пещере. Темные камни пола были ровными, хоть и большими, и неправильной формы. Но серые стены вполне могли оказаться нетесанным боком скалы. Грубо обтесанные балки потолка напоминали огромные корни. Не считая стула, на котором лицом к возвышению сидела Верен, всю обстановку составляли тяжелые, с резьбой в виде вьющихся стеблей кресла старейшин. В центре возвышения на кресле, чуть выше прочих, сидела женщина-агир. Слева от нее 3 бородатых мужчин в долгополых, широких к низу куртках, по правую руку от нее 3 женщины в платьях, таких же, как у нее, вышитых плющами и цветами от ворота до подола. У всех агир, умудренные годами лица и выбеленные сединой волосы, вплоть до кисточек на ушах, и все агир были преисполнены неизбывного достоинства. Хурин без зазрения совести хлопал глазами, и Ранд чувствовал, что и сам недалек от этого. Даже в облике Верин не было той мудрости, что светилась в огромных глазах старейшин. Даже у Моргейс в короне ее властности, даже у Морейн с ее невозмутимым спокойствием. Первым опомнился Инктор и поклонился первым, столь церемонно, как Ранд никогда не видел, пока остальные стояли как вкопанные. — Я Алар, — произнесла сидящая в самом высоком кресле женщина Агир, когда пришедшие, наконец, разместились возле Верин, — старейшая старейшин Стединга Цофун. Верин поведала нам, что вам нужно воспользоваться здешними путевыми вратами. — Да, вернуть Рок-Валер... Отобрать его у приспешников темного необходимо. Это великая цель, но мы более 100 лет не позволяли никому ступать на пути. И мы, и старейшины любого другого стединга, «Я найду урок», — яростно сказал Инктор. «Я должен. Если вы не разрешите нам воспользоваться путевыми вратами...» Когда Верин взглянул на него, он умолк, но посмотрел на старейшин, набычась. Алар улыбнулась. «Не будь столь поспешен, Шейнарец. У вас, людей, никогда нет времени поразмыслить. Верны только те решения, что приняты в спокойной обстановке, спокойным умом». Ее улыбка сменилась серьезностью, но в голосе оставалось неторопливое спокойствие. «Опасности путей не встретить с мечом в руке. Это не атакующие аил или рыщущие троллоки. Я обязана сказать вам, шагнуть на пути чревато не только смертью и безумием, но вы рискуете и самими вашими душами». «Мы видели Маченшин», — сказал Ранд, а Мэтт с Перином согласились. Вряд ли они сумели бы придать своим голосам жажду новой с ним встречи. «Если потребуется, я пойду за рогом Валер до самого Шайлгула», — твердо заявил Инктор. Хурин лишь кивнул, как бы подтверждая от себя слова Инктора. «Приведите Трайла», — распорядилась Алар, и Джуин, остававшийся у двери, поклонился и вышел. «Недостаточно», — сказала она, обращаясь к Верин, — «только услышать, что может случиться. Нужно увидеть, понять сердцем». Пока не возвратился Джуин, в комнате царило тягостное молчание, и тишина сгустилась еще более неприятно, когда за ним вошли две женщины Агир, ведя под руки темнобородого Агир средних лет, который шаркающей походкой шагал между ними, словно не вполне понимал, как следует переставлять ноги, безвольное лицо без всякого выражения, большие глаза пусты и не мигающие. Они не смотрят, не видят, даже, кажется, вообще не зрячи. Одна из женщин заботливо утерла струйку слюны, побежавшую из уголка его рта. Они взяли его за руки, чтобы остановить. Нога его двинулась вперед, застыла в воздухе, потом со стуком упала на пол. Ему было все равно. «Среди нас Трайл был последним, кто ходил по путям», — тихо произнесла Алар. «Вышел он таким, каким вы его видите. Не хотите ли коснуться его, Верин?» Верин посмотрела на нее долгим взглядом, потом встала и быстро подошла к Трайлу. Он не шелохнулся, когда она положила ладони ему на широкую грудь. В глазах даже не мелькнуло проблеска сознания ее прикосновения. Зашипев, Айседой отдернула руки и отшатнулась, глядя на Агир, потом крутанулась на каблуках лицом к старейшинам. «Он пуст! Это тело живет, но внутри него ничего нет. Ничего!» На лице у всех старейшин отражалась непередаваемая печаль. «Ничего», — тихо повторила одна из старейшин справа от Алар. Ее глаза будто вобрали всю ту боль, что Трайл не испытывал боли. Ни разума, ни души. Ничего не осталось от Трайла, кроме тела. «Он был великолепным древопевцем», — вздохнул один мужчина. Алар сделала знак рукой, и две сопровождающие развернули Трайла к дверям, чтобы тот сделал шаг. Им пришлось его подтолкнуть. «Мы знаем о риске», — сказала Верин, — «но каков бы ни был риск, мы должны идти за рогом Валер». Старейшая кивнула. «Рог Валер. Не знаю, какая из вестей хуже, что он в руках друзей темного или что он вообще найден». Она опустила взор на ряд старейшин, каждый поочередно кивал. Один из мужчин, прежде чем кивнуть, задумчиво подергал бороду. «Очень хорошо. Верин говорила мне, что время поджимает. Я сама покажу вам путевые врата. Ранд испытал наполовину облегчение, наполовину опасение, когда Алар добавила: «С вами юный Агир, Лойл, сын Арента, сын Халана из Стединга Шанктай. Далековато он от дома. Он нам нужен», — быстро сказал Ранд. Под удивленными взглядами старейшин и верен речь его стала медленней, но он упрямо продолжил: «Нам нужно, чтобы он шел с нами, и он сам этого хочет». «Лойл, друг», — сказал Перин. А Мэтт в то же время сказал: «Он никому не мешает, даже наоборот, он для нас важен». То, что пристальное внимание старейшин переместилось на них, ребятам пришлось очень не по душе, но они не дрогнули. «Есть какая-нибудь причина, чтобы он не мог идти с ними?» — спросил Инктор. «Как говорит Мэтт, перед трудностями Лойл не пасует. Не знаю, нужен ли он нам, но раз он хочет идти, так почему он нам нужен?» Ровным тоном перебила Верин. «Немногие ныне знают пути, но Лойл изучал их. Он способен расшифровывать указатели». Алар оглядела каждого по очереди, затем принялась изучать Ранда. Она смотрела на него так, словно знала, в чем дело. Такой вид был и у всех старейшин, но она словно понимала более всех. «Верин говорит, ты та Верин», — произнесла она наконец. «И я чувствую это в тебе. Последнее означает, что ты поистине должен быть очень сильным, Таверен, поскольку таланты в нас слабеют, если вообще проявляются. Так ты затягиваешь Лойла, сына Арента, сына Халана, в Тамарл-Айлен, в паутину, что узор сплетает в круг тебя?» «Я просто хочу найти рог и...» Рант умолк, не договорив фразу до конца. Про Мэттов кинжал Алар не упомянула. Он не знал, рассказала ли Верин о кинжале старейшинам, или же по какой-то причине умолчала. «Он мой друг, старейшая». «Твой друг», — промолвила Алар. «Согласно нашим понятиям, он еще юн. Ты тоже юн, но ты Таверн. Ты присмотришь за ним, а когда сплетение завершится, ты проследишь, чтобы он благополучно вернулся домой в Стединг Шанктай». «Присмотрю», — сказал ей Ранд. Было в этом какое-то ощущение, что он берет некое обязательство, дает клятву. «Тогда пойдемте к путевым вратам». Все потянулись к выходу, во главе шагали Алар и Верин. Когда они вышли из зала старейшин, то поджидавший у кургана Лойл неуклюже встал на ноги. Инктор велел Хурину сбегать за Уно и солдатами. Лойл настороженно посмотрел на старейшую, потом отстал с Рандом в хвост процессии. Женщины Агир, наблюдавшие за Лойлом, куда-то исчезли. «Старейшины обо мне что-нибудь говорили?» «Она?» Он уставился в широкую спину Алар. Когда она распорядилась Джуину привести лошадей, Джуин еще пятился, кланяясь, а старейшая уже шагала вместе с Верин дальше и тихо беседовала с Айс Седой, склонив к ней голову. «Она просила Ранда заботиться о тебе», — напустив на себя важный вид, заявил Лойлу Мэтт. «И проследить, чтобы тебя благополучно отвели домой, как ребенка, за ручку. Не понимаю, почему бы тебе не остаться тут и не жениться?» «Она разрешила тебе идти с нами». Ранд глянул на Мэтта, отчего тот сдавленно захихикал. Смех прозвучал странно, особенно в сочетании с изможденным лицом. Лойл вертел между пальцев стебель с цветком верноцвета. «Ты ходил собирать цветы?» — спросил Ранд. «Мне его Эрит подарила». Лойл наблюдал за вертящимися желтыми лепестками. «Она и вправду очень хорошенькая, даже если Мэтт того и не видит. — А, так ты, значит, теперь не хочешь с нами идти? Лойл вздрогнул. — Что? — Ох, нет. А, то есть, да, я хочу отправиться с вами. Она просто подарила мне цветок. Простой цветок, ничего такого. Правда, сам он вынул из кармана книгу и заложил цветок под обложку. Спрятав книгу, он пробормотал сам себе. Ранд едва расслышал. И она сказала, что я тоже красивый. Мэтт всхлипнул и сложился вдвое, с трудом шагая дальше и схватившись руками за живот. Щеки Лойла залили. Ну, она так сказала, не я. Перин постучал Мэтту по макушке с согнутыми пальцами. Не больно, но чувствительно. Никто никогда не говорил Мэтту, что он красивый. Он просто-напросто завидует. — Это неправда? — заявил Мэтт, разом выпрямившись. — Нейса Айлин считает меня красивым. Она сама не раз мне так говорила. — А Нейси хорошенькая? — поинтересовался Лойл. — У нее лицо, как у козы, — вкрадчиво отметил Перин. Мэтт аж поперхнулся, попытавшись вставить возражение. Против воли Ранд расплылся в ухмылке. Нейса Айлин была такой же красивой, как и Эгвин. И разговор был совсем как в старые добрые времена, совсем как дома, поддразнивание, шуточки. И ничего в мире важнее, чем смех и подтрунивание над приятелем. Они шли по городку, и Агир приветствовали старейшую поклонами и реверансами, с интересом разглядывая гостей, но, видя лицо Алар, заговаривать никто не решался. О том, что путники миновали границу городка, свидетельствовало единственно отсутствие курганов. Агир вокруг меньше не стало, они осматривали деревья, иногда заботливо обихаживали их смолой или аккуратно действовали пилой или топором, где требовалось удалить мертвые сучи или где дерево нуждалось в большем солнце. К отряду присоединился Джуин. Он привел лошадей, чуть погодя прискакал Хурин с Уно и остальными воинами и с вьючными лошадьми. Вскоре после этого Алар указала вперед и заметила: «Вот они, там». Смешки тут же стихли. Ранд удивился, но удивление было недолгим. Путевые врата должны находиться вне пределов Стединга. Путям ведь дала начало единая сила. Они не могли быть созданы внутри Стединга. Но ничто не говорило, что отряд пересек эту границу. Затем он уловил отличие, ощущение потери, которое появилось, едва он ступил в пределы Стединга, пропало. Теперь по спине опять пробежал холодок, но по другой причине. Вновь появился Сайдин, поджидающий. Алар провела отряд мимо высокого дуба, и за ним на маленькой прогалине стояла большая плита путевых врат, лицевая сторона, покрытая изящной резьбой, плотное кружево виноградных лоз и листьев, сотни всевозможных растений. По кромке поляны Агир построили невысокую каменную ограду, которая имела такой вид, будто выросла тут, напоминая кольцо корней. При взгляде на нее Ранду стало неуютно. Через миг он понял, что корни эти наводят на мысли о ежевике и шиповнике, жгучелистнике и чесоточном дубе. Совсем не те растения, в зарослях которых кому-нибудь хотелось бы забрести. Старейшина остановилась, не доходя до изгороди. «Стена, дабы предупредить того, кто придет сюда». Нельзя сказать, что многие из нас это делают. Сама я не переступлю за нее, но вы можете. Джуин держался дальше от врат, чем Алар. Он стоял в стороне и все утирал руки оперед своей куртки, а на путевые врата и смотреть не желал. — Спасибо вам, — сказала Верин, старейший. — Нужда велика. Иначе я не просила бы. Ранд напрягся, когда Айседой перешагнула через ограду и приблизилась к путевым вратам. Лоэл глубоко вздохнул и забормотал. Уно и солдаты заерзали в седлах и потянулись к мечам. На путях не было ничего, против чего пригодился бы меч. Но прикосновение к оружию убеждало воинов, что они готовы ко всему. Спокойными казались лишь Инктор и Айс Седой. Даже Алар стиснула юбку пальцами. Верин выдернула лист Авендессера, и Ранд подался вперед. Он осознавал желание обратиться к пустоте, чтобы, если понадобится, суметь дотянуться до Сайдин. Под неощутимым ветерком шевельнулась растительность, вырезанная на путевых вратах, затрепетали листья, когда по центру монолита вскрылась щель, и две створки начали распахиваться. Ранд пристально всматривался в появившуюся брешь. Там не было тусклого серебристого отблеска, лишь мрак чернее смоли. «Закрывайте их!» — выкрикнул он. «Черный ветер! Закрывайте!» Верин бросила всего один пораженный взгляд и тотчас воткнула трехконечный лист обратно в гущу всевозможных листьев. Он остался там, когда она убрала руку и попятилась к ограде. Едва лист Авендессера вернулся на место, как путевые врата сразу начали закрываться. Щель исчезла, лозы и листья слились, скрывая черноту Мачуншин, и путевые врата вновь стали всего лишь камнем, хотя и камнем, вырезанным в таком близком сходстве с жизнью, с живыми растениями, которое казалось почти невероятным. Алар испустила прерывистый выдох. «Мачиншин! Так близко!» «Он не пытался выйти», — сказал Ранд. Джуин издал сдавленный стон. «Я же говорила вам», — сказала Верин. «Черный ветер — создание путей. Он не может их покинуть». Голос у Айс Седой был спокойным, но она по-прежнему вытирала ладони о свою юбку. Ранд открыл рот, но потом передумал. «И тем не менее», — продолжила она, — «меня удивляет, что он тут объявился. Сначала в Кайриане, потом здесь». «Странно». Искоса Верин кинула на Ранда быстрый взгляд, отчего тот вздрогнул. Взгляд был таким молниеносным, что вряд ли его заметил еще кто-то, но Ранду казалось, что он связывает его с черным ветром. «Никогда прежде не слышала о таком», — медленно вымолвила Алар, — «чтобы Мачиншин поджидал, когда откроют путевые врата. Он всегда бродил по путям». Но минуло много лет, и, возможно, черный ветер испытывает голод и надеется подловить кого-нибудь, неосторожно вошедшего в ворота. Верин, вне всяких сомнений, вам этими путевыми вратами не воспользоваться. И какой бы великой ни была ваша нужда, не могу сказать, что сожалею о таком исходе. Отныне пути принадлежат тени». Ранд насупленно смотрел на путевые врата. «Неужели он явился сюда вслед за мной?» «Слишком много вопросов. Фейн приказал черному ветру?» «Верин утверждает, что это невозможно. И зачем Фейну требовать, чтобы Ранд отправился за ним, а потом пытаться остановить его?» «Ранд знал одно. Посланию он верит. Нужно идти на мыс Томан. Даже если они завтра найдут под кустом Рок Валер и кинжал Мэтта, он все равно должен идти туда». Верин стояла, задумавшись, взор устремлен в никуда. Мэтт сидел на ограде, уронив голову на руки, и Перин озабоченно смотрел на него. Лоэл, казалось, испытывал облегчение от того, что им не удалось воспользоваться путевыми вратами, и стыд за это облегчение. «Тут нам делать нечего», — заявил Инктор. «Верин Седой, я следовал за вами вопреки своему убеждению. Но больше идти за вами не могу. Я намерен вернуться в Кайриан. Бартонес мне скажет, куда отправились приспешники тьмы. Как-нибудь я заставлю его сказать мне об этом. Фейн ушел на мыс Томан, — устал, — заметил Ран. И там, куда он ушел, и рог, и кинжал. Я считаю, — без охоты протянул Перин, — я считаю, мы могли бы и другими вратами воспользоваться. В другом стединге. Лоэл погладил подбородок и быстро заговорил, будто стараясь сгладить впечатление от своего облегчения за неудачу тут. Стединг Кантой лежит сразу за рекой Ирролел, а стединг Тайджин восточнее его на хребте мира. Но путевые врата в Кэмлине, где была роща, ближе, а из прочих ближе всего врата в роще у Тарвалана. Какими бы путевыми вратами мы ни попытались пройти, — отсутствующим тоном произнесла Верин, — боюсь, мы и там обнаружим притаившийся Мачиншин. Алар с вопросом в глазах посмотрел на нее, но Айс Седой больше во всеуслышание ничего не добавила. Вместо этого она тихо забормотала, качая головой, будто споря с собой. — Что нам надо? — робко промолвил Хурин. — Это один из тех портальных камней. Он поглядел на Алар, потом на Верин, и раз никто из них не велел ему замолчать, он продолжил все более и более уверенно. Леди Селин говорила, те прежние, Айс Седей, изучали те миры, и так они узнали, как сотворить пути. А в том месте, где мы были, вот там всего за 2 дня... Да нет, меньше. Мы одолели 1000 лиг. Если мы сумеем использовать портальный камень и отправиться в тот мир или в какой-нибудь с ним схожий, ну, глядишь, за неделю-другую доберемся до океана Арит и вернемся обратно прямиком на мыс Томан. Может, и не так быстро, как по путям, но все равно это куда лучше и осмысленнее, чем просто скакать на запад. «Что скажете, лорд Инктор, лорд Ранд?» Ему ответила Верин. «То, что ты предлагаешь, Нюхач, может и выполнимо, но надеяться найти портальный камень все равно, что надеяться вновь, открыв эти врата, обнаружить, что Мачиншин пропал. Ни одного камня ближе, чем в Аильской пустыне, я не знаю. Правда, можно вернуться в кинжал убийцы родичей». Если ты или Ранд или Лойл считаете, что сумеете вновь отыскать тот камень. Ранд посмотрел на Мэтта. Когда разговор зашел о камнях, он с надеждой поднял голову. «Несколько недель, — так сказала Верин. Если просто поскакать на запад, то Мэтту не увидеть мыс Томан. Он не доживет до того дня. Я смогу его отыскать». Неохотно признался Ранд. Ему было стыдно. Мэтт скоро умрет. Рок-Валер у друзей темного. Фейн готов разорить Эммондов луг, если за ним не пойти. А ты боишься направить силу. Один раз туда добраться и один раз вернуться. От 2 раз с ума не сойдешь. Правда, на самом деле юношу испугало другое. При одной мысли о том, чтобы опять направлять, в душе Ранда вспыхнуло нетерпеливое желание, стремление вновь ощутить наполняющую его силу, почувствовать себя поистине живым. — Не понимаю, — медленно сказала Алар, — портальными камнями не пользовались с эпохи легенд. Мне казалось, что нет никого, кто еще знает, как с ними обращаться. Коричневым Ая известно многое, — холодно заметила Верин. И мне известно, как можно воспользоваться камнями. Старейшина кивнула. Воистину, в Белой башне есть чудеса, о которых мы и не грезили. Но раз вы умеете обращаться с портальным камнем... Незачем скакать к кинжалу убийцы родичей. Неподалеку от того места, где мы стоим, имеется камень. Колесо плетет как угодно колесу, и в узоре есть все, что нам нужно. С этими словами рассеянное выражение слетело с лица Верин. «Ведите нас к нему», — оживившись, сказала она. «Мы и так уже потеряли слишком много времени».